Глава 17. Стелс. Мы ждали Ивана в полукилометре от заброшенного склада уже 10 минут. Я сидел на капоте машины, держа в руках бинокль, который любезно одолжил мне Рейк. Мой взгляд был прикован к новоиспеченному клубу, который выглядел слишком уж подозрительно в таком удаленном месте. «Вот так быстро они смогли возвести декорации?» — пробормотал я себе под нос, разглядывая здание через линзы бинокля. «Или просто пользуются чьим-то зданием?» Этот вопрос оставался спорным. Склад выглядел старым, почти разрушенным, но вокруг него виднелись новые конструкции. Яркие неоновые вывески, гирлянды, развешанные по стенам, и даже импровизированная парковка, где стояло несколько дорогих машин. Я попросил припарковать машину специально по другую сторону заведения, чтобы не вызывать лишнего внимания. Вампиры, если они там есть, смогут обнаружить одинокий транспорт и наверняка захотят проверить, кто ж там такой любопытный. Я посмотрел еще раз на клуб с мыслью, кто-то явно потратил немало усилий, чтобы создать иллюзию шика и веселья. Рейк остался в машине. Он даже не вышел, чтобы взглянуть на место действия. Его силуэт едва угадывался за тонированными стеклами, но я знал, что он наблюдает за мной. Возможно, с легкой насмешкой или холодным безразличием. «Хорошо, хоть бинокль дал», — произнес я вслух, словно пытаясь заполнить тишину. Я снова перевел взгляд на склад. Людей было много, гораздо больше, чем я ожидал. Они входили внутрь группами, смеясь и болтая, словно направлялись на обычную вечеринку. «Интересно, как они заманили сюда столько народа?» — подумал я, продолжая изучать обстановку. На входе стояли два охранника. Судя по их осанке и молниеносным движениям, это были вампиры. Они проверяли каждого входящего, будто искали кого-то конкретного. Возможно, меня. «Или же это просто стандартная процедура?» — пробормотал я, пытаясь успокоить себя. На крыше засели еще три упыря, вооруженные снайперскими винтовками. Видимо, для недопущения случайных побегов. «Умно, я бы тоже так поступил». «Какого хрена у меня такие мысли?» — задал сам себе вопрос, на который не знал ответа. Некоторые окна здания светились. Часть из них была заклеена черной пленкой, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. Издалека доносились приглушенные звуки музыки. Что-то тяжелое, электронное, создающее идеальный фон для хаоса. Я опустил бинокль и повернулся к машине. Рейк сидел внутри, спокойно наблюдая за зданием. «Красиво устроились, да?» — спросил я, хотя знал, что он не ответит. Он лишь слегка пожал плечами, словно говоря, «твои проблемы». «Иван, давай быстрее!» — мысленно подгонял я командира, сильнее сжимая бинокль в руках. Наконец вдалеке послышался звук двигателя. Я повернул голову и увидел свет фар, приближающийся к нам. Через минуту машина остановилась рядом с нашей, и из нее вышел Иван, держа в руках два больших чехла с оружием. «Надеюсь, ты готов», — произнес он, бросая мне один из чехлов. Я поймал его на лету и с уверенностью кивнул, хотя внутреннее волнение и предчувствие чего-то нехорошего не покидало меня. «Давно готов?» «Обстановка?» — спросил командир, посмотрев на склад. «Три упыря с винтовками на крыше. Подкрасться, не ликвидировав их, не получится». Иван начал экипироваться, не теряя ни секунды. Его движения были быстрыми и точными, словно он делал это тысячи раз. Я последовал его примеру, понимая, что времени у нас мало. Тяжелый бронежилет, наколенники, налокотники и даже безухая каска. Вот такой джентльменский набор. Вся экипировка была черного цвета, идеально для скрытного проникновения. Выбор оружия был не так богат, как хотелось бы, но я шел не на войну. Всего-то нужно зачистить огромный склад от упырей. «Всего-то», — усмехнулся я про себя, чувствуя горькую иронию. Автомат специальный, ВАЛ. Бесшумная винтовка, которая запомнилась мне еще по бойне в злополучной деревне, после которой моя жизнь резко повернула хрен знает куда. 6 магазинов, 5 с серебряными патронами и 1 с экспансивными. Если серебро закончится раньше, чем вампиры, то последним я точно не завидую. И, конечно, рация в виде гарнитуры. Куда ж без нее? Пистолет Макарова с 3 магазинами, заряженными серебряными патронами, армейский нож с серебряным наполнением в доле, мои наручи, наконец-то, скучал по ним, и 2 гранаты с опилками из серебра. 2 охранника, — продолжил я, застегивая последнюю пряжку на бронежилете. Тоже вампиры. Остальная разведка на таком расстоянии невозможна. Иван кивнул, проверяя обойму своего оружия. «Рейк с нами?» — — спросил он, бросив короткий взгляд на высшего вампира, который уже увлеченно смотрел сериал на планшете. «Быстро адаптировался он в этом мире». «Нет», — ответил я коротко, не желая объяснять причину. Это прозвучало бы глупо, будто мальчишка придумал отговорку, чтобы не идти воровать яблоки с участка соседа. Иван ничего не сказал, лишь слегка приподнял бровь, но продолжил готовиться. «План?» — спросил он, закидывая за спину автомат. «План с меня?» — сильно удивился я. «Придумаем?» — быстро добавил я мысленно. «Ликвидируем стрелков на крыше, затем охранников у входа. После этого пробираемся внутрь и действуем по ситуации», — произнес я, стараясь говорить уверенно. Иван кивнул. «Просто и эффективно. Это твой дебют, Роберт. Ты уже не маленький». Тяжело вздохнул он. «Будет просто, если все пойдет по плану». «Когда хоть раз все шло по плану?» — усмехнулся я, проверяя затвор винтовки. Мы оба замолчали, понимая, что следующие несколько часов решат все. Рейк тем временем, казалось, полностью отключился от реальности. Его лицо освещалось экраном планшета, а наушники были плотно вставлены в уши. Он даже не посмотрел в нашу сторону, будто мы для него уже перестали существовать. «Пора», — произнес Иван, поднимаясь с корточек. Я кивнул, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Мы двинулись вперед, растворяясь в темноте ночи. Мы двигались сквозь темноту, словно тени. Никаких лишних звуков, только приглушенное дыхание и шорох подошв по гравию. Луна была нашим единственным союзником и освещала нам путь, но ее свет казался слишком ярким, выдавая наши силуэты. Приходилось использовать любую малейшую тень, чтобы оставаться незамеченными. «До стрелков на крыше еще 100 метров», — прошептал Иван, указывая рукой в сторону склада. Его голос был едва слышен, будто он боялся, что нас услышат даже на таком расстоянии. Я кивнул, проверяя позицию винтовки за спиной. В голове прокручивал план. Бесшумный подход, быстрое устранение, минимум шума. Но чем ближе мы подбирались к цели, тем сильнее становилось чувство, что что-то пойдет не так. Это чувство всегда было со мной, как предвестник беды. «Ты уверен, что они не заметят нас?» — спросил я, хотя ответ уже знал. Иван лишь покачал головой. «Уверенности нет, но если действовать быстро и точно, у нас есть шанс». Мы замерли за старым забором, который окружал территорию склада. Стрелки на крыше были хорошо видны. Их силуэты четко выделялись на фоне ночного неба. Один из них стоял у самого края, облокотившись на перила. Второй размеренно ходил взад-вперед, держа в руках винтовку, а третий сидел на краю и курил сигарету. Они вели себя расслабленно, словно не ожидали никакого нападения. Хорошая у них ночная смена. Была. «Первые трети мои», — прошептал я, доставая вал. «Эти двое были как раз почти на одной траектории выстрела. Если сработать синхронно, то можно избежать лишнего шума. К тому же, в отличие от командира, зрение у меня было острее, а благодаря вампирскому укусу я стал отлично видеть в темноте. Не промахнусь. Ты берешь второго». Иван кивнул, доставая автомат. Мы разделились, чтобы зайти с разных сторон. Я медленно двинулся влево, используя старые контейнеры как укрытие. Каждый шаг давался с трудом. Мышцы были напряжены до предела, а сердце колотилось так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Наконец я занял позицию. Стрелки на крыше были в нескольких десятках метров от меня. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, и прицелился. Палец лег на спусковой крючок. Плавно переключил на одиночный режим. Нажал 2 раза. Выстрелы были бесшумными, как и ожидалось. Стрелки рухнули, не издав ни звука, и сгорели, осветив небольшую часть крыши, но из-за огней неоновых вывесок этого не было заметно. Я быстро сменил позицию, чтобы не быть обнаруженным, и бросил взгляд на другую сторону. Иван справился, второй стрелок тоже сгорел. «Чисто», — произнес он через гарнитуру. Его голос был холодным и спокойным. «Двигаемся дальше», — ответил я, снова осматривая территорию. «Теперь нужно было добраться до входа». Охранники у дверей стояли спокойно, но их глаза постоянно сканировали пространство. Они явно были начеку. «Проблема», — прошептал я. «Они слишком близко ко входу. Если попытаемся подкрасться, нас заметят. Убить тоже не получится. Яркая вспышка может привлечь других. Сука». «Есть идея», — ответил Иван. «Отвлекаем одного, потом второго. Разделяем и уничтожаем». Я кивнул, хотя план казался рискованным, но выбора не было. «Я отвлекаю первого, ты берешь второго». Иван молча согласился. Мы снова разделились. Я поднял камень с земли и аккуратно бросил его в сторону входа. Звук металл эхом разнесся по территории. Один из охранников сразу же повернулся и направился в сторону звука. «Работаем», — произнес я, выдвигаясь из укрытия. Первый вампир был уже достаточно далеко от входа. Я двинулся за ним, стараясь оставаться в тени. Когда он остановился, осматривая источник звука, я подкрался сзади. Один точный удар рукоятью винтовки, и он рухнул без сознания. Я убрал огнестрельное оружие за спину и достал нож. Нанес добивающий удар точно в шею, и упырь сгорел, оставив от себя кучку пепла. Одновременно с этим Иван справился со вторым охранником. Мы встретились у входа, быстро осмотрели друг друга. Все чисто. «Дальше будет сложнее», — сказал Иван, заглядывая внутрь склада через щель в двери. «Там много народа и все вооружены». «Знаю», — ответил я, доставая автомат. «Но у нас нет времени на раздумья». Мы вошли внутрь. Шум музыки стал громче, смешиваясь с голосами и смехом. Внутри было темно, но вспышки стробоскопов постоянно освещали пространство на доли секунды, давая возможность ориентироваться. Было решено, что нужно разделиться. Такие масштабы мы будем долго прочесывать вдвоем. Я направился направо, а Иван — налево. Попытка использовать эхолокацию провалилась. Слишком много шума. Музыка, крики, шаги — все это создавало непроницаемый звуковой занавес. Не беда. Я продолжил двигаться вперед, стараясь сохранять спокойствие. Прошел длинный коридор и остановился возле единственной двери. Морально подготовился, глубоко вдохнул и плавно повернул ручку. Дверь открылась без скрипа. Я выставил ствол автомата вперед, готовый ко всему. Внутри комнаты находились два вампира, которые что-то бурно обсуждали. Они даже не заметили меня, полностью погруженные в свой разговор. «Зря!» — промелькнуло в голове. Два выстрела, две вспышки. Я быстро продвинулся вперед, проверяя углы комнаты. «Чисто!» Открыл дверь и снова коридор. Передо мной предстала целая цепочка дверей, каждая из которых могла скрывать новых врагов. «Когда я дойду до танцпола?» — подумал я, чувствуя нарастающее раздражение. Этот лабиринт начинал действовать мне на нервы. Каждая новая дверь была как лотерея, либо пустая комната, либо очередной противник. Внезапно музыка стихла. Тишина ударила по ушам, словно кто-то выключил саму жизнь. Только эхо наших шагов разносилось по коридорам. «Странно все это», — подумал я. «Неужели не заплатили за электричество?» Мои собственные шутки показались глупыми и неуместными, но они помогали отвлечься от тревоги. Надо действовать быстро. Я начал открывать каждую дверь одну за другой. Если внутри были вампиры, я уничтожал их без малейшего сожаления. Это был не выбор, это была необходимость. Так я израсходовал один магазин. Остановился в коридоре, чтобы перезарядить автомат. Звук щелкающего механизма показался оглушительным в этой внезапной тишине. Я замер, прислушиваясь. Ни звука. Но интуиция подсказывала, что нас ждут. Продолжил движение. Следующая дверь, еще одна комната, еще один вампир. Выстрел, вспышка. Я снова двинулся вперед, чувствуя, как холодная решимость охватывает меня, словно ледяной панцирь, сковывающий все эмоции. Оставалась лишь цель. Большая двустворчатая дверь встретила меня в конце коридора. Она выглядела массивной, будто специально созданной, чтобы не пускать нежеланных гостей. «Надеюсь, они там», — подумал я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Я вновь воспользовался эхолокацией, стараясь игнорировать шум, который до сих пор отдавался в ушах, и охренел. За дверью находился огромный зал, полный людей. Больше полусотни человек были подвешены к каркасу, словно марионетки на нитях. Их головы свисали вниз, а тела слегка покачивались, будто они все еще пытались сопротивляться, а вокруг них ходили охранники. «Это ловушка», — понял я. От напряжения мои пальцы сжали автомат так сильно, что костяшки пальцев побелели. Если бы я просто ворвался внутрь, меня бы смяли за секунды. «Нужен новый план», — подумал я, быстро анализируя ситуацию. Но прежде чем я успел обдумать следующий шаг, услышал шаги. Громкие, тяжелые, будто кто-то нарочно давил на каждый участок пола, чтобы привлечь внимание. Я моментально развернулся, прицеливаясь автоматом на источник звука. Передо мной предстала странная процессия. 10 вампиров, которые были, как я раньше любил говорить, метр с кепкой. Все невысокие, широкоплечие, с лицами, лишенными каких-либо эмоций. За ними шел амбал, настоящая гора мышц, которая оказалась слишком огромной даже для вампира. А за ним два мужика, раздетые по пояс, с металлическими ошейниками на шее. «Странно все это», — подумал я, чувствуя, как внутри зарождается тревога. «Может, у них такой фетиш?» Попытался я шутить сам с собой, но шутка прозвучала глупо и неуместно. Амбал сделал шаг вперед. Его тень накрыла меня, словно туча. Он был настолько огромным, что казалось, будто само пространство сжимается под его весом. Его глаза, холодные и безжалостные, пронзили меня, словно он видел меня насквозь. «Ты опоздал», — произнес он грубым, низким голосом. «Начальство никогда не опаздывает. Оно приходит всегда вовремя», — огрызнулся я. Использовать автомат для поражения 13 целей было для меня так заманчиво, что я уже представил, как воплощу это наяву. Вспышки выстрелов, сгорающие тела, мгновенная победа, но одно «но» остановило меня. За стальной дверью, позади меня, находились десятки упырей, готовых ворваться в любой момент. Бой в этом случае будет идти на секунды, каждая из которых решит судьбу миссии. А если патроны закончатся, что тогда? Тогда жертв среди повешенных людей не избежать. И все они будут только из-за меня и моей линии. «Убить всех с помощью пистолета?» — мелькнула мысль. «Хорошая идея, но командир не взял глушитель. Да и какой толк от него, если уровень шума все равно выше, чем у бесшумного вала? Даже при использовании пистолета мое присутствие заметят практически сразу. Придется все исполнять по старинке», — подумал я, чувствуя, как мной овладевает холодная решимость. «Только ножи, только хардкор». Я медленно опустил автомат, перекинув его за спину. Мои пальцы коснулись рукояти армейского ножа, который был надежно закреплен на поясе. Лезвие с серебряным наполнением вдоль блеснуло в свете стробоскопов, будто подтверждая свою готовность. «Спокойно, Роберт», — сказал я себе, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Ты знаешь, что делать». Мои наручи на предплечьях слегка заскрипели, когда я провернул запястье, готовясь к схватке. Я вспомнил все тренировки. Все бои, где только нож был моим союзником. Это был мой стиль. Быстрый, жестокий, безжалостный. Амбал сделал еще один шаг вперед, полностью загородив обзор своей массивной фигурой. Его глаза, холодные и безэмоциональные, словно высчитывали, сколько времени мне осталось жить. «Ты уверен, что справишься?» — спросил он. Его голос прогремел, как гром. Я не ответил. Вместо этого я сделал шаг в сторону, чтобы оказаться ближе к двум раздетым мужикам с ошейниками. Если они были связаны, то их можно использовать как щит или отвлечение. «Действуй быстро», — сказал я себе. Мои пальцы сжали рукоять ножа, и я почувствовал, как адреналин начал разливаться по венам. Первый — амбал, затем — остальные. Я сделал глубокий вдох, приготовившись к схватке.